Você está ouvindo Hilux Pancadão do Tom Wagner, versão Dance. Pro meu amigo pesado, entendeu? Gambelo, o homem que corta meu cabelo. Passar bem, bem, bem. Você está ouvindo Hilux Pancadão do Tom Wagner, versão Dance. Já disse, repito, especial Dance Music. Pra você que tá chegando agora aí, Hilux Pancadão. Essa aqui é diferente. Essa aqui é do Dom Wagner, o rei do pacote. Сумасшедший мир расставил стены, неизвестны двое в этом уравнении. Я был глуп, не верил в чувство ярче света. Это больше жизни, это выше неба. Только здесь и сейчас, мы не вечны, не важно год или час. Мчим по встречной, если не разобьемся, значит взлетим и уже не сгорим на этом пути. Кто мы, друг другу, ритмы, дыхание. Только тебе одной буду. Пусть их стоит и ночами я. Айдут с подгадой, буду вай. Страшны нам никакие расстояния. Я с тобою как в раю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими сплелись. Повторяю вновь и вновь, ты моя любовь, я твоя любовь. Все секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Я с тобою как в раю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими сплелись. Повторяю вновь и вновь, ты моя любовь, я твоя любовь. Все секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Um abraço pro meu amigo Rafael Piaia, o homem que rasga o papel. Tamo junto e misturado, bebê. Passar bem, passar bem, bem, bem. Hilux Pancadão do Tom Wagner, versão Dance.